И на эти-то диво, глядя, как маньяк, кто-то пьет молчаливо до рассвета коньяк. Уж над ним межеумки проливают слезу, на 16-й рюмке, ни в одном он глазу. За собою, прочь, вправо зваться немым, он среди женщин находчив, среди мужчин нелюдим. В третий раз разведенец, и, дожив до седин, жизнь своих современниц оправдал он один. Дар подруг и товарок он пустил в оборот и вернул им в подарок целый мир в свой черед. Но для первой же юбки он порвет повода, и какие поступки совершит он тогда?